Глава 8. Джип Косова умирал. Я чувствовал это задницей, руками, всем телом. Под капотом выло и скрежетало. Там будто поселился взбесившийся демон. Кузов трясло. Приборная панель уже не светилась фиолетовым, она просто оплавилась, превратилась в черную жижу. Руль нагрелся так, что обжигал ладони, но я не отпускал его. Внедорожник не рассчитан на то, чтобы работать на топливе из чистой магии. Хоть бы не сдох раньше времени. Передвигаться с помощью ключа я могу, когда знаю финальную точку. Здесь же никакого понимания, куда именно нужно попасть. Так что тачка мне сейчас очень нужна. Времени нет, Диксон дал час. Минут 20 ушло на поездку к Владу и лечение матери. Осталось 40. 40 гребаных минут, чтобы найти Стаса, вытащить его из задницы, доставить к лекарю и свалить в изначальный град до того, как Риус решит проверить свою любимую игрушку. Кто бы мог подумать, что мне придется спасать кого-то из великолепной пятерки. Вот уж правда, ирония судьбы. Но если брошу Стасика в руках гребаного мага, позволю ублюдку оказаться на шаг впереди. Дело принципа. Наверное. Других причин своей доброты не вижу. Доброта — это вообще не про меня. Я летел по ночному проспекту. Попутно соображал, куда ехать, где искать. Гордеевы, близнецы. Эти ублюдки могут быть в курсе. Они максимально заинтересованы в Стасике. Чисто теоретически в происходящем участвует человек без лица. Мать узнала его. Выходит, великолепная пятерка сотрудничает с этим уродом. Или начали сотрудничать, когда их приперло. В любом случае, они, скорее всего, связаны. Но где искать моих друзей? В спортзале, дома, в офисе боцмана? Объезжать все точки и терять время, которого нет? Мне нужен наводчик. На эту роль отлично подходит только один человек. Вернее, одна редкостная дрянь. Мое внимание привлек какой-то мужик. Он шел по тротуару вдоль дороги. Немного покачивался, обычный работяга. Возвращается с гулянки. Мне нужен телефон, срочно. Я резко ударил по тормозам. Джип взвизгнул, его занесло. Машина боком вылетела на тротуар, едва не снесла автобусную остановку. Увидев несущуюся на него груду дымящегося металла, бедолага застыл, открыв рот. Когда тачка со скрежетом и ревом замерла, он даже не дернулся. Так и стоял, бестолково хлопая глазами. Наверное, алкоголь притупил его рефлексы. Я выскочил из машины. Двигатель не глушил. Подлетел к мужику, схватил его за грудки и встряхнул. «Телефон!» — рявкнул ему в лицо. «Быстро!» «Чего?» — он вылупил глаза еще больше. «Ты че, псих? Я сейчас ментов...» «Телефон, твою мать, или придется сделать тебе очень больно!» Я сгреб его куртку, приподнял над землей. Мужик побледнел и суетливо полез в карман. Вытащил смартфон, дрожащей рукой протянул мне. «На денег нет, все пропил, блин, пароль». «Нету пароля, просто проведи». Я выхватил трубку, отшвырнул мужика в кусты. «Пусть посидит там, целее будет», и набрал номер. Цифры Лики помнил наизусть. Они впечатались в память, еще когда звонил с телефона Ивана. Гудок второй, третий. «Да». Раздался капризный, слегка пьяный женский голос. На заднем фоне изо всех сил долбила музыка. «Привет, радость моя», — высказался я в трубку. «Рада меня слышать». Музыка на том конце стала чуть тише. Видимо, она вышла из зала или прикрыла микрофон рукой. Судя по всему, сучка развлекается где-то в питейном заведении. «Макс?» — голос дряни изменился. В нем зазвучало удивление, смешанное с возбуждением. «Где пропадал? Я думала, ты сбежал после того, как...» Ну, после того случая в моем доме. Это ужас был, конечно. Забавно. Риус уверял, что все забыли о моем появлении в родном мире. Алика помнит. Я не сбежал. Решал кое-какие вопросы. Теперь свободен и хочу тебя видеть. Прямо сейчас она рассмеялась низким соблазнительным смехом. Мило, но меня уже не трогают ее манипуляции. Как только понял, что за притягательностью этой женщины прячется обычный артефакт, все очарование пропало. «Ты нетерпеливый мальчик, люблю таких. Я сейчас не одна, со старыми школьными друзьями. У нас маленькая вечеринка. Празднуем завершение одного дельца». «Плевать на друзей», — перебил я Лику, внутри радостно вскинулся прах. «Друзья — это, скорее всего, Гордеева, отлично. Хочу видеть тебя сейчас. Где ты?» Какой напор. Мы в Эклипсе. Знаешь такое место? Это самый известный клуб в центре. Приезжай, Максим. Если пройдешь фейс-контроль, может быть, угощу тебя коктейлем. Жди. Я сбросил вызов. Швырнул телефон в мужика, который все еще копошился в кустах. Где-то очень глубоко завозилось нечто похожее на совесть. Бедолага точно ни в чем не виноват. А я отряхнул его так, что он теперь, наверное, вообще бросит пить. «Спасибо за содействие», — подумал немного и добавил. «Забыл представиться, сотрудник полиции смазно промычал какое-то звание, чтоб мужик точно не понял, какое. Пусть думает, что это была служебная необходимость. Типа помог доблестным органам правопорядка». Прыгнул обратно в машину. «Эклипс, я знаю, где это. Центр города. Бывшее здание старого театра, переделанное в пафосный гадюшник для золотой молодежи. Работает давно». Положил руки на руль. «Давай, родная», — прошептал машине еще один рывок. «Не сдохни раньше времени». Я влил в двигатель новую порцию чар, от которой металл буквально застонал. Джип рванул с места, оставляя на асфальте черные полосы сжженной резины. Клуб «Эклипс» сиял огнями, как новогодняя елка. Очередь на вход растянулась на целый квартал. Мажоры, модели, хмурые парни в строгих костюмах. Вся мыльная пена этого города стояла здесь, мечтая попасть внутрь. У входа дежурили амбалы в черных комбинезонах. Серьезные ребята с гарнитурой в ушах. Я не стал искать парковку. Просто направил джип прямо к парадному входу, игнорируя бордюры и ограждения. Народ с визгом бросился в стороны. Машина с грохотом влетела на тротуар, снесла рекламную стойку и замерла в метре от стеклянных дверей клуба. Из-под капота вырвался столб пара и черного дыма. Пинком открыл дверь, выскочил наружу. «Эй, ты охренел? Ко мне уже бежали трое охранников. Это частная территория. Убери свое корыто!» Первый амбал потянулся, намереваясь схватить за плечо. «Зря». Я перехватил его руку, выкрутил, ударил локтем в лицо. Хрустнул нос. Охранник рухнул, как подкошенный, завывая и матерясь. 1-0. Второй попытался достать шокер. Я ударил его ногой в колено. Коленный сустав выгнулся в обратную сторону с тошнотворным щелчком. Парень заорал и упал на землю. 2-0. Третий замер. Он рассмотрел мои глаза. В темноте улицы, залитые чернотой, они выглядели, наверное, жутко. «Вали», — тихо сказал я. Охранник медленно поднял руки вверх и сдал назад. Сообразительный малый. Понял, что ловить нечего. У меня есть 10 минут, пока вызовут подмогу или ментов. Я прошел мимо парня, который продолжал пятиться, толкнул двери клуба. Внутри грохотала музыка. Басы били в грудь, как молот. Свет стробоскопов выхватывал из темноты потные дергающиеся тела. Запах алкоголя, духов и пота ударил в нос. Я двигался сквозь толпу, как ледокол. Люди отшатывались от меня, отскакивали в сторону, сами не понимая, почему. Все очень просто. Сработали животные инстинкты. Я нес угрозу и смерть. Даже не пытался казаться милым, я хотел, чтобы они боялись. VIP-зона находилась на балконе, нависающем над танцполом. Лестницу охраняли еще двое. «Сюда нельзя», — начал один. Я просто отшвырнул его в сторону, молча, без разговоров. Второго впечатал головой в стену. Некогда играть в хорошего человека. Поднялся наверх. Здесь было тише и прохладнее. Столики, диваны, полуголые девицы, кальянный дым. Зона рассчитана на одну большую компанию. В центре, за большим столом, сидели те, кто мне нужен. Лика. В вечернем платье с глубоким декольте, с бокалом шампанского. Она выглядела как королева этого бала. Рядом с ней близнецы. Леха и Витя Гордеевы, отлично. Мои предположения оказались верны. Трое. Трое вместо пятерых. Неплохо. Великолепная пятерка стремительно сокращает свои ряды. Рядом порхали девицы очень легкого поведения. Лика смотрела на них снисходительно, как на предметы мебели. Она их даже не считает за людей. Мои друзья громко хохотали, что-то бурно обсуждая. Витя держал руку на колени смазливой блондинки. Леха запихивал пачку денег в трусы стриптизерша. «Уроды что-то празднуют. Интересно, что?» Они добыли Стаса, но боцмана-то нет. А для круга нужен весь состав их гадской компашки. Пир во время чумы? Или какие-то новые водные, о которых мне неизвестно? Я подошел к столу. Замер, нависая над Витей и Ликой. Они сидели со стороны лестницы. «Весело у вас». Мой голос звучал не особо громко, но услышали его сразу. Все присутствующие синхронно повернули головы. «Макс?» — Лика бестолково вытаращилась на меня, будто я внезапно стал обладателем еще одной дополнительной головы. В ее глазах мелькнуло удивление. «Ты реально пришел?» «Думала только по телефону, смелый. Как охрана тебя пропустила?» Дрянь окинула меня взглядом. «Здесь вход по пригласительным, да и одет ты точно не по дресс-коду». «Это кто такой нахрен?» — баканул Витя, поднимаясь на ноги. Он был в той степени опьянения, когда хочется куража и мордобоя. «Вали отсюда, пока звездюлей не огреб. Лика, что это за мурло?» «С удовольствием обсудил бы с тобой глубокий философский вопрос, кто я и кто ты, но времени в обрез». Я оскалился Гордееву. Предполагалось, что это улыбка. Затем схватил со стола бутылку виски и с размаху разбил ее о голову Вити, чтобы не мешался под ногами. Он находился ко мне ближе остальных. Начнет еще размахивать руками, пытаясь попасть в мое лицо. А времени и без того нет. Стекло брызнуло во все стороны. Гордеев рухнул на диван, заливая обивку кровью и дорогим пойлом. Затем сполз под стол. Девки завизжали, бросились в рассыпную. Леха тут же вскочил, собираясь, видимо, помочь брату. Он даже попытался достать что-то из кармана, нож или ствол, а может, перцовый баллончик, похрену. Я перемахнул через стол. Леха находился ровно на противоположной стороне. Схватил его за грудки и впечатал в стену. Сжал горло, приподнял. «Где Стас?» — спросил тихо, глядя ему в глаза. «Ты труп!» — прохрипел он, тщетно пытаясь разжать мои пальцы. «Наши люди...» «Твои люди валяются у входа с переломанными ногами. Где Стас?» Я сдавил горло сильнее. Леха начал задыхаться. Его лицо посинело. «Максим, прекрати». Голос Лики был спокойным. Подозрительно спокойным. Я повернул голову. Она сидела на диване, закинув ногу на ногу, и смотрела на меня с интересом. Но самое странное в ее взгляде не было удивления, а должно бы. «Ой, ну, конечно, я сразу тебя узнала». Дрянь небрежно махнула рукой. «Ты стал другим, более диким». Лика демонстративно облизнула губы. «Мне это нравится». «Заткнись», — бросил я ей. «Где косой?» «Это вы его забрали?» «Мы?» — Лика рассмеялась. «Слушай, ты все такой же наивный. Когда увидела тебя в спортзале, скажу честно, сначала испугалась. А потом подумала, мы ведь могли бы подружиться. Мы. Ты и я, понимаешь?» Лика медленно спустила одну лямку платья с плеча, провела указательным пальцем вдоль края декольте. «Сука!» — прохрипел откуда-то из-под стола Витя. «Ты какого хрена нам не сказала, что этот урод вернулся? Еще так удивлялась, когда боцман его вспомнил. Тварь!» «Витюша, вы слишком тупые, чтобы увидеть плюсы в появлении нашего друга Максима». Лика небрежно, острым каблуком, пнула Гордеева куда-то в плечо. Он взвыл. «Максим, Максим!» Дрянь покачала головой. «А все ведь могло сложиться иначе». Я отшвырнул Леху в сторону. Обратно перепрыгнул через стол, оказался рядом с Ликой. Она подалась вперед, выпячивая грудь. Не знаю, что возомнила себе эта дура. Наверное, что ее чары все-таки повлияли на меня. Вот, значит, какой расклад в реальности. Сучка сразу поняла, кто перед ней. Еще в тренажерке. Но решила обскакать своих дружков. Не знаю, каким образом. Может, рассчитывала, что после обновления круга дурачок Максимка поможет ей. Например, убьет бывших друзей, чтоб вся власть перешла в ее руки. Как вариант. Я улыбнулся, наклонился к Лике. А потом, без малейших сомнений, схватил с пола осколок бутылки и вогнал стекло сучке в плечо. Провернул несколько раз, наслаждаясь ее визгом. «Если ты тянешь время, надеясь, что сюда прибежит охрана, разочарую. Мне похрену. Убью всех, кто будет мешать. Ты права, я изменился. А теперь вернемся к нашим баранам. Вернее, к одному барану». Вытащил стекло, резко сунул в рану указательный палец и пустил в тело Лики импульс чар. Она выгнулась, заорала. «Где, сука, косой?» «У него! Он забрал!» Выплюнула Лика сквозь завывание. «Кто он?» «Куратор!» — прохрипел из-под стола Витя. Я вытащил палец. Лика тут же рухнула на диван и очень натурально изобразила потерю сознания. Витя попытался отползти в сторону. Я наступил ему на спину между лопаток. Где он его держит? Говорили, раздавлю тебе грудную клетку. Я не знаю, заскулил Гордеев. Я надавил сильнее. Послышался треск ребер. А, стой, стой, знаю, знаю, старая водонапорная башня в нашем районе, где мы раньше жили, в промзоне. Там его лаборатория. Он сказал, что ему нужно подготовить косово для ритуала и придумать, как заменить боцмана. Что за ритуал? Круг? Вы снова должны замкнуть круг? Да. Отпусти брата. Да, круг, ответил вместо Вити Леха. Он по-прежнему оставался с противоположной стороны стола и сокращать расстояние между нами особо не рвался. Я убрал ногу. Замечательно. Кстати, насчет боцмана. Посмотрел на Лику, которая упорно продолжала изображать бездыханное тело. Кровь из раны не сочилась. Чары прижгли разрез. Не сильно вы переживаете за пропавшего друга. Ваш куратор рассказал вам, где он сейчас? Гордеевы что-то промычали в ответ. Я наклонился к Лике, сжал ее плечо и снова пустил импульс магии. Сука, перестань! Она мгновенно пришла в себя. Вы окажетесь там же, где и боцман. Каждый из вас. Я сделаю все, чтобы ваши мучения были максимально долгими. Смотрел сучке прямо в глаза, наслаждаясь страхом, который, наконец, мелькнул в ее взгляде. «Макс, мы были молодыми, мы не соображали, что делали. Нам просто хотелось денег и власть, а он пообещал...» Завела Лика уже знакомую песню. Надоело. Ведь бы что-нибудь поинтереснее придумали. «Можете пока утешать себя этой мыслью», — я усмехнулся. «До нашей скорой встречи». «Непременно устрою вам забавную прогулку в ближайшем будущем». Развернулся и пошел к выходу. За спиной слышались стоны близнецов и матерные слова, предназначенные Лике. Братья явно не оценили ее желание подружиться со мной втихаря. Крысы начали жрать друг друга. «Макс!» — крикнула Лика мне вслед. «Ты не сможешь его победить, он не человек!» «Я тоже», — ответил через плечо, не оборачиваясь. «Скорее себе, чем Лике». В клубе стоял такой шум и гам, что произошедшего в VIP-зоне никто даже не услышал. Народ по-прежнему вдохновенно скакал по танцполу. Шлюх, которые еще недавно окучивали Гордеевых, нигде не было видно. Наверное, вообще смылись из клуба. От греха подальше. У этой категории дамочек чувство самосохранения развито гораздо сильнее, чем у обычных людей. А вот вдалеке уже надрывалась ментовская сирена. Ее пока слышал только я. Благодаря специфике своего физического состояния. Значит, сотрудники правопорядка скоро будут здесь. Им уже позвонили. Я промаршировал к выходу, выскочил на улицу. Посетители 10 минут назад, ошивавшиеся перед клубом, куда-то испарились. Наверное, решили вести здоровый образ жизни. Прыгнул в тачку. Джип завелся с третьего раза. Двигатель кашлял, троил, из трубы валил черный дым. «Мои чары сегодня добьют его, это 100%. «Давай, родная», — попросил я машину, — «последний рывок. Нам нужна промзона». Самое смешное, в первый день после своего возвращения я ночевал именно там, в нескольких сотнях метров от лаборатории куратора. Так получается. Моим убежищем стала котельная, а старая водонапорная башня, построенная еще в прошлом веке, находится чуть дальше. Заброшенная, мрачная громадина из красного кирпича. Смешно. Я гнал по ночным улицам, выжимая из машины все, что можно и нельзя. Быстрее то, что уже нельзя. Уверен, она никогда не разгонялась до таких скоростей. Таймер в голове тикал. Диксон дал час. Прошло больше половины времени, нужно торопиться. Влетел на территорию промзоны. Сразу попер вперед. Туда, где виднелась башня. Она маячила на горизонте, как здоровенный черный палец, указывающий в небо. Вокруг заброшенные цеха завода, старые разрушенные здания и никаких признаков жизни. Черт. Если бы в первый день я прошел чуть дальше в поисках убежища, все могло сложиться иначе. Направил джип прямо к водонапорной башне. Ее окружала стена из сетки рабицы с воротами в виде двух решеток, скрепленных здоровенным амбарным замком. Похоже, ограждение появилось не так давно. Выглядит новым. Это не стало для меня преградой. Машина снесла ворота, проехала еще метров 20, а потом окончательно сдохла. Двигатель заглох, из-под капота вырвалось пламя. Я выпрыгнул на улицу. «Спасибо, родная», — бросил в сторону горящей машины. «Интересно, рванет или нет? Хотя лишний шум нам не нужен». Я обернулся к тачке, вытянул руку, пустил по ней чары, а потом резко сжал кулак. Пламя в одну секунду схлопнулось, будто его накрыли шерстяным одеялом или полностью уничтожили кислород. Башня возвышалась передо мной. В единственном окне на самом верху горел тусклый свет. Охраны не было. Ни людей, ни собак. Зато имелось кое-что поинтереснее. Я почувствовал это, как только ступил на бетонную отмостку. Воздух здесь был густым, вязким. Он насквозь пропитался сладким, тошнотворным ароматом чар. Ловушки. Магические мины. Напиханы почти на каждом шагу. Ублюдок окружил свое убежище нехилым охранным контуром. «Думаешь, это меня остановит?» — прошептал вслух. А потом уверенно пошел вперед.